Никто не ответил. Раф потянулся за бутылкой и покосился в мою сторону. «Да, Алекси, ты пропустила потрясающую ночь, скажу я тебе. Если хочешь знать, почему Эбби считает все, что бы ни сказал Дэниел, словом Божьим...» Эбби не пошевельнулась. «Раф, я тебя предупредила один раз. Это второй. Третьего шанса не будет». В ответ на ее слова Раф пожал плечами и сунул нос в стакан. Вновь воцарилось молчание. Я отметила про себя, что Джастин залился краской до самых корней волос. «Следующие несколько дней», — перехватила инициативу Эбби, — «были сущим адом. Полицейские сказали нам, что ты в коме и находишься в реанимации, что доктора не уверены, останешься ты жить или нет, но к тебе нас не пускали». «Да что там, из них нельзя было вытащить слово о том, лучше тебе или нет. Жива и все». «Как ты сама понимаешь, это не слишком утешительное известие». «Вокруг некуда было шагу ступить. Куда ни глянь, везде одни легавые. То они обыскивали твою комнату, то вынюхивали что-то на дорогах, то собирали какие-то пылинки с ковра. Они допрашивали нас столько раз, что под конец я не помнил, что кому говорил. Даже когда их не было в доме, мы все равно сидели как на иголках. Дэниел сказал, что жучки в доме они вряд ли поставят, потому что это противозаконно. Хотя, скажу честно, Мэки не произвел на меня впечатление человека, который станет вдаваться в такие тонкости. Да и вообще, легавые, они как крысы или блохи, или типа того, от них в два счета не избавишься. Даже если их присутствие не видишь, это еще не значит, что их тут нет. Притаились где-нибудь и ждут, когда можно снова выползти наружу». «Это был живой кошмар», — согласилась Эбби. «И пусть Раф сколько угодно ноет, что Дэниел заставил нас играть в покер, я считаю, это самое лучшее, что он мог придумать в такой ситуации. Спроси меня кто-то раньше, я бы сказала, что алиби можно придумать за 5 минут. Мол, я была там-то и там-то, остальные подтверждают мои слова, чем дело и заканчивается». Но легавые допрашивали нас часами, снова и снова вытягивали из нас мельчайшие подробности. Во сколько сели играть? Кто сидел на каком месте? Какие были начальные ставки? Кто первым сдавал карты? Пили ли мы? Кто что пил? Какой пепельницей пользовались? Они все время пытались поймать нас, — добавил Джастин и потянулся за бутылкой. Руки его дрожали, хотя уже не так сильно. Я обычно давал самый простой ответ. Мол, мы сели за карточный стол примерно в 11:45, ну или типа того. И тогда Мэки или Унил, или... кто там еще нас допрашивал в тот день, делал озабоченное лицо и говорил: «Вы уверены? Потому что, если не ошибаюсь, один из ваших друзей утверждает, что вы сели играть в карты в 10:45». И для пущей убедительности начинал копаться в своих бумажках. Хм, тогда я буквально каменел. Сама понимаешь, откуда мне было знать, какую ошибку мог допустить кто-то из нас? А допустить ее было проще простого. Они нас так извели своими расспросами, что крыша ехала. И что мне было сказать? Да, вы правы. Я тут что-то путаю или что-то другое? В конце концов, я обычно держался своих слов и, между прочим, правильно делал, потому что никто никаких ошибок не допускал. Просто легавые блефовали, водили нас за нос. А с другой стороны, это обыкновенное везение. Я был так напуган, что ничего другого в голову не приходило. Продлись это еще чуть дольше, мы бы все с ума посходили. И главное, ради чего? Возмутился Раф. Он неожиданно сел, едва не рассыпав карты, и выхватил из пепельницы сигарету. «Потому что один вопрос до сих пор не дает мне покоя. Почему мы все поверили Дэниелу на слово? Можно подумать, он большой спец по части медицины. И что же?» «Он сказал нам, что Лекси умерла, и мы все ему поверили, но почему мы всегда и во всем ему верим?» «По привычке», — отозвала Себе, — «потому что чаще всего он бывает прав». «Ты так думаешь?» — уточнил Раф. Он вновь вальяжно откинулся на подлокотник дивана, однако в голосе его слышались резкие и пугающие нотки, причем все громче и громче. «В любом случае, он на сей раз ошибся. Мы бы вызвали скорую помощь, как делают в таких случаях нормальные люди, и все было бы в порядке. Лекси никогда бы не подала иск в суд, или как это там называется, нам бы не пришлось жить в постоянном страхе. Достаточно было только раскинуть мозгами. Но нет. Мы позволили Дэниелу задурить нам головы и просидели всю ночь, как в той книжке на безумном чаепитии». «Откуда ему было знать, что все обойдется?» — резко спросила Эбби. «Что, по-твоему, нам было делать?» «Пойми, Дэниел подумал, что Лекси умерла». «Если его послушать, то да», — с видимой неохотой признал Раф и пожал плечами. «Что ты хочешь сказать?» «Ничего», — Просто говорю. Помнишь, когда этот легавый пришел к нам сказать, что она вышла из комы? Так вот, продолжил он, обращаясь ко мне. Мы трое жутко обрадовались, у нас аж ноги подкосились. Я тогда испугался, что Джастин вот-вот грохнется в обморок. «Спасибо тебе, Раф», — отозвался тот и потянулся за бутылкой. «Скажи, обрадовало ли известие Дэниела, а?» «Сомневаюсь. У него был такой вид, будто ему заехали под дых бейсбольной битой. Черт, это даже легавые заметили. Ну, как, вспомнили?» Эбби лишь пожала плечами, вновь склонилась над своей куклой и принялась возиться с иголкой и ниткой. «Эй!» подала голос я и стукнула ногой по дивану, чтобы привлечь к своей персоне внимание Рафа. «Лично я не помню. А что случилось?» «Это все тот гад Мэкки», — пояснил Раф. Он взял у Джастина бутылку водки и долил стакан до краев. Тоник он добавлять не стал. «Ранешенько, в понедельник его вновь принесла нелегкая на наше крыльцо. У него, видите, для нас новости, он требует, чтобы его пустили в дом. Лично я послал бы его куда подальше. Потому что за предыдущие дни я насмотрелся на стольких легавых, что хватит по гроб жизни. Однако Дэниел дверь открыл. У него на сей счет имелась идиотская теория, мол, нам не следует делать ничего такого, что могло бы настроить полицию против нас. Можно подумать, Мэкки и без того не был против нас настроен. Да он нас всех до единого на дух не выносил. Нахрена ему жопу лизать? Но Дэниел его впустил. Я вышел из своей комнаты послушать, что он там расскажет на этот раз. Мэкки обвел нас всех взглядом и сказал: «Похоже, самое страшное позади, ваша подружка вышла из комы и даже попросила завтрак». «Мы все готовы были кричать и прыгать от радости», — добавила Эбби. Она нашла-таки свою иглу и теперь короткими злыми стежками втыкала ее в подол кукольной юбки. «Правильнее сказать, почти все», — уточнил Раф. Джастин схватился за ручку двери и, расплывшись в ухмылке, как идиот, начал постепенно оседать на пол, словно его не держали ноги. Эбби рассмеялась, бросилась к нему и заключила в объятия, а я, если не ошибаюсь, от радости что-то такое заорал. А вот Дэниел, он просто застыл на месте. Вид у него был как у мальчишки, — неожиданно добавил Джастин, — как у испуганного мальчишки. «Можно подумать, ты был в состоянии что-то заметить», — огрызнулась на него Эбби. «Представь себе, потому что я специально наблюдал за ним, он так побледнел, словно его затошнило». «А потом повернулся и вошел сюда», — добавил Раф. Подойдя к окну, уставился в сад и не проронил ни слова. Мэкки вопросительно посмотрел на нас и спросил: «Что это с вашим приятелем, он что, не рад?» Фрэнк ни разу об этом словом не обмолвился. По идее, мне полагалось разозлиться, ведь кто, как не он, постоянно вел разговор о честной игре, но сейчас он казался мне кем-то далеким и полузабытым, человеком из другой жизни, отстоявший от меня на миллион световых лет. Наконец, Эбби оставила Джастина в покое и сказала, мол, Дэниел привык все принимать близко к сердцу. «Так и есть», — сказала Эбби, перекусывая нитку. Мэкки лишь улыбнулся этакой циничной улыбочкой и ушел. Как только я убедился, что он действительно отправился во свояси, кто знает, такой тип, как он, вполне мог залечь в кустах и подслушивать, вернулся к Дэниелу и спросил, какая муха его укусила. Он все еще стоял у окна, даже не шелохнулся. В общем, Дэниел убрал от лица волосы, лоб его был весь в каплях пота и сказал: «Никакая». «Потому что он лжет». Черт, как я сразу не понял, засранец застал меня врасплох. Я непонимающим взглядом уставился на него. Честное слово, мне показалось, будто он тронулся умом. «Или ты», — подпустила шпильку Эбби, — «потому что я ничего такого не помню». «Да потому что вы с Джастином танцевали что-то радостно попискивая, как парочка телепузиков». Дэниел раздраженно посмотрел на меня и сказал: «Не будь таким наивным, Раф. Если бы Мэкки говорил правду, неужели ты и впрямь поверил, что он ничего не приврал бы? Тебе не приходило в голову, какие последствия все это может иметь?» Раф сделал глоток из стакана и спросил: «А теперь, Эбби, скажи мне, неужели это, по-твоему, похоже на радость?» «Боже мой, Раф!» — воскликнула Эбби. Она отложила шитье и теперь сидела ровно. Глаза ее сверкали. «Ты о чем? Думай, что говоришь. Или совсем рехнулся? Никто из нас не хотел, чтобы Лекси умерла». «Ты не хотела. Я не хотел. Джастин не хотел. Может, и Дэниел тоже не хотел. Я хочу лишь сказать, я не знаю, что он там почувствовал, когда проверял у Лекси пульс. Меня там не было. Чего я точно не знаю, так это как бы Дэниел поступил, пойми он тогда, что она еще жива. А ты знаешь? Можешь ли ты поклясться, положа руку на сердце, что точно знаешь, как он поступил бы? У меня по загривку пробежал холодок. А затем ветерок легонько покачал шторы и шмыгнул куда-то в дальний угол. Купер и его бюро сумели установить, что уже мертвое тело кто-то передвинул. Чего они не могли сказать, сколько конкретно времени прошло с момента смерти. Лекси и Дэниел провели в сторожке вместе около 20 минут. Мне вспомнились ее руки, крепко сжатые в кулаки. «Крайне эмоциональное возбуждение», — сказал тогда Купер. А потом я представила Дэниела, как он спокойно сидит рядом с ней, осторожно стряхивая пепел в сигаретную картонку, и на волосы ему падают капли дождя. И если и было что-то помимо этого, дрогнула ли рука, раздался ли вздох, был ли устремлен в его сторону взгляд карих глаз, или прошептали что-то едва слышно губы, этого мы никогда не узнаем. Ночной ветер овевал холмы, где-то вдали слышались совы. «Врачи еще могли бы ее спасти», — сказал нам тогда Купер. «Дэниел, если бы захотел, вполне мог оставить в старушке Джастина». Кстати, в этой ситуации это было бы самое логичное, потому что, будь Лекси на самом деле мертва, тому, кто остался, было нечего делать, лишь сидеть рядом и ничего не трогать. Тот, кто вернулся домой, чтобы поставить в известность остальных, должен был найти бумажник, ключи и фонарик, сохранять при этом спокойствие и действовать быстро. Дэниел отправил Джастина, который едва держался на ногах. «До самого последнего дня, пока ты не вернулась домой», — продолжил Раф, он продолжал твердить, что ты умерла. По его словам, легавые блефовали, утверждая, что ты, мол, жива, чтобы мы подумали, что ты им что-то рассказала. Он сказал, что мы не должны терять голову, и рано или поздно легавые пойдут на попятную, мол, они начнут вешать нам лапшу на уши, что это было временное улучшение состояния, после чего ты скончалась в больнице. Лишь когда Мэкки позвонил нам и сказал, что привезет тебя на следующий день, если, конечно, кто-то будет ждать дома... Лишь тогда Дэниел был вынужден признать, что, похоже, никакого великого заговора не было, что все гораздо проще, чем нам казалось, вот и вся история. Рафа сделал очередной и нехилый глоток из своего стакана. «Думаешь, Дэниел обрадовался? Ни хрена собачьего. Он буквально ошалел, но скорее от страха. Никак не мог успокоиться. Действительно ли тебе отшибла память? Вдруг ты что-то наговорила легавым и вообще, чего от тебя ждать, когда ты вернешься домой?» «Ну и что?» Сочла нужным вставить свое мнение Эбби. «Можно подумать, мы не волновались по этому поводу». «И как тут не волноваться? Потому что если ты что-то помнила, у тебя имелись все основания ненавидеть нас. В тот вечер, Лекс, когда ты вернулась домой, мы все сидели как на иголках. Когда стало окончательно ясно, что ты на нас не злишься, мы, конечно, успокоились, но... Когда ты только вышла из полицейской машины, боже, я думала, моя голова лопнет от напряжения». На какое-то мгновение перед моим мысленным взором они предстали такими, какими я увидела их тот первый вечер. Вот они стоят на крыльце дома, гордо вскинув головы, словно некое сияющее видение. Юные воины из какого-то давно забытого мифа, слишком ослепительно красивые, чтобы быть настоящими. «Волновались. Да, было дело», — согласился Раф. «Но про Дэниела этого не скажешь. Он был на грани истерики, и его нервозность вскоре передалась даже мне. В конце концов, я загнал его в угол. До этого момента он прилагал все усилия к тому, чтобы я не застал его где-нибудь одного. И, что называется, взял за жабры. Потребовал, чтобы он признался, что, собственно, происходит. И знаешь, что сказал Дэниел? Мы должны признать тот факт, что точку в этом деле ставить еще рано. Думаю, у меня есть план, который предусматривает любое развитие событий. Осталось только прояснить какие-то детали. А пока можешь спать спокойно. Возможно, он не понадобится». «Что, по-твоему, это могло означать?» «Я чужие мысли читать не умею, и поэтому ничего конкретно сказать не могу», — бодро отреагировала Эбби. «Скорее всего, он пытался тебя успокоить». Темная сельская дорога, едва слышный щелчок. И эта нотка в голосе Дэниела, сосредоточенная, спокойная, я почувствовала, как у меня зашевелились волосы. Мне и в голову не могло прийти, что в тот вечер дуло пистолета могло быть нацелено на меня, а вовсе не на Нейлора. «А вот этого не надо!» — фыркнул Раф. «Да твоему Дэниелу глубоко насрать на нас и наши чувства, в том числе и на Лекси. Его волновало одно — помнит она хотя бы что-нибудь или нет, и какой номер она способна выкинуть. И никакой тонкости, никаких обходных маневров. Он при любой возможности пытался выжать из нее информацию. Мол, ты помнишь, какой дорогой шла в тот вечер? Ты берешь с собой куртку или нет? Лекси, не хочешь поговорить про... Черт, тошно было это слушать. Он пытался обезопасить тебя, Раф. Пытался нас защитить. Ой, можно подумать, я нуждаюсь в защите. Я что, дитя малое? И уж тем более, боже упаси, я меньше всего нуждаюсь в том, чтобы меня защищал он. Тебе везет, ответила Эбби, прими мое поздравление. Нужно тебе или нет, но он делал все, что мог. И если тебе этого мало... Раф пожал плечами, вернее, дернул одним. Может, и делал. Я же сказал, откуда нам знать. А если и так, то для такого головастого чувака, как он, это все, что мог, полный отстой. Последние несколько недель были сущим кошмаром, хотя этого, в принципе, могло и не быть. Если бы Дэниел прислушивался к нам, а не, как ты выражаешься, делал все, что мог. «Мы хотели сказать тебе», — продолжил он, обернувшись ко мне, — «мы трое, когда узнали, что ты возвращаешься к нам». «Это так, Лекси», — подтвердил Джастин, перевесившись ко мне через подлокотник кресла. «Ты даже не представляешь, сколько раз я почти... Боже, мне казалось, если я тебе не скажу, то взорвусь, рассыплюсь, разложусь на молекулы или что-то в этом роде». «Но Дэниел нам не позволил», — продолжил Раф. «И чем дело кончилось, а? Ты только взгляни, как прекрасно сработала буквально каждая из его идей. Взгляни на нас! До чего он нас довел?» Раф размашистым движением обвел комнату и всех присутствующих. «А ведь ничего этого могло и не быть. Мы могли бы вызвать скорую, могли бы честно признаться Лекси, что произошло». «Нет», — возразила Эбби, — «нет. Это ты мог бы вызвать скорую. Ты мог бы честно признаться Лекси». «Я могла бы, или Джастин, но только не вали все на Дэниела. Ты взрослый человек, Раф. Никто не приставлял к твоему виску пистолет, никто силой не заставлял тебя держать язык за зубами. Все, что ты делал, было твоим собственным выбором». «Может быть. Но я поступил так, потому что мне велел Дэниел, и ты тоже. Ведь в ту ночь мы с тобой были здесь одни, верно я говорю? Как долго? Час? Если не больше. И все это время ты твердила об одном, что нужно позвать кого-то на помощь. Когда же я сказал тебе, ну давай позовем, ты ответила нет, потому что Дэниел велел нам ничего не предпринимать. У Дэниела есть план, Дэниел знает, как поступить дальше». «Потому что я ему доверяю. Я доверяю ему, потому что он этого заслужил, потому что я ему благодарна. Думаю, ты тоже. Все, что у нас есть, мы имеем благодаря Дэниелу. Если бы не он, гнить мне и по сей бы день в моей полуподвальной коморке. Может, для тебя это не важно, а для меня...» Раф хохотнул громко, резко, я невольно съежилась. «Грёбаный дом!» — воскликнул он. «Стоит кому-нибудь намекнуть, что наш возлюбленный Дэниел далек от совершенства, как ты начинаешь тыкать нам в лицо этим домом. Я молчал лишь потому, что поначалу думал, а вдруг ты права? Вдруг я действительно ему что-то должен, но теперь... У меня этот дом в печенках сидит. Очередная блестящая идея нашего Дэниела. И как она сработала, а?» «На Джастина без содрогания нельзя смотреть. Ходячая развалина. Ты теперь умеешь лишь поддакивать. Я пью больше, чем мой папаша-алкоголик. Лекси едва не умерла. И большую часть времени мы друг на друга на дух не переносим. И все этот гребаный дом». Эбби вскинула голову и посмотрела на него. «Дэниел тут ни при чем. Он лишь хотел... Чего? Чего он хотел, Эбби? Чего? Ты можешь мне сказать? Чего ради, если на то пошло, он подарил каждому из нас долю?» «Потому», — ответила она с пугающими нотками в голосе, — «что он о нас заботится. Прав он или нет, но он решил, что так для нас лучше. Так что так мы все пятеро будем по-настоящему счастливы». Я ожидала, что Раф расхохочется, но ошиблась. «А знаешь что?» — сказал он спустя пару секунд, по-прежнему глядя в свой стакан. «Поначалу мне тоже так казалось, честное слово. Что он все делает ради нас? Что он нас любит и все такое прочее». Раф произнес эти слова совершенно беззлобно. Не было в его голосе ни горечи, ни гнева, лишь усталая меланхолия. «Когда-то ради Дэниела я был готов на все. В буквальном смысле на все». «А потом прозрел», — съязвил Эбби, и все же голос ее слегка вздрогнул. Такой расстроенной я видела ее впервые. Даже когда я завела разговор про куртку, она восприняла это гораздо спокойнее. «Тот, кто дарит своим друзьям дом ценой в миллион, делает это исключительно из эгоистических соображений. Попахивает паранойей. Я и об этом думал. Думал подолгу и часто, особенно в последние недели. Видит Бог, я не хотел, но терпеть было выше моих сил. Все равно, что отковыривать струпья с болячки. Раф посмотрел на Эбби и мотнул головой, убирая от лица волосы. Алкоголь уже начал делать свое дело. Глаза его были налиты кровью, опухли, словно он плакал. «Предположим, нас всех зачислили бы в разные колледжи. М? Предположим, мы бы никогда не встретились. Чем, по-твоему, мы бы сейчас занимались?» «Понятия не имею, о чем ты. А с нами было бы все в порядке. Со всеми четверыми. Может, было бы трудновато первые несколько месяцев. Потребовалось бы какое-то время, чтобы завести друзей. Знаю, все мы тяжело сходимся с людьми, но это преодолимые трудности. Именно этому люди и учатся в колледже, как жить в большом и страшном мире. У нас появились бы друзья, мы бы общались». «Лично я не смог бы». Тихо, но решительно возразил Джастин. «Я бы пропал без вас». «Ой, да ничего бы с тобой не стало. Никуда бы ты не пропал. Завел бы себе дружка, как и ты, Эбби. И не такого, с которым можно изредка переспать после особенно забойного дня, а постоянного парня, партнера». Он грустно улыбнулся в мою сторону. «Что касается тебя, глупышка, то я не уверен. Но в любом случае ты нашла бы, где и с кем оттянуться». «Спасибо за ценные советы», — холодно отозвалась Эбби. «Тоже мне. Наставник нашелся». «То, что Джастин не нашел себе дружка, вовсе не означает, что Дэниел какой-то антихрист». Раф никак не отреагировал на ее выпад, и это почему-то меня немного испугало. «Нет, не значит», — согласился он, — «но ты задумайся об этом хотя бы на секунду. Если бы мы не встретились, что бы сейчас без нас делал твой Дэниел?» Эбби одарила его ледяным взглядом. «Занимался бы альпинизмом, баллотировался в мэры, жил бы здесь, в этом доме. Откуда мне знать? Ты можешь представить его на балу первокурсников, а? Или в качестве члена студенческого общества? Или болтающим с девушкой на семинаре по американской поэзии? Я серьезно, Эбби. Я задал вопрос и жду на него ответ. Ты можешь такое себе представить?» «Я не знаю. Раф, мне надоели твои «представим» и «предположим». Это вечное сослагательное наклонение. Оно ничего не значит. Откуда мне знать, что бы было? Я не ясновидящая, как, впрочем, и ты». «А может, и нет», — согласился Раф. «Но кое-что я все-таки знаю. Дэниел никогда, повторяю, никогда не научился бы жить в реальном мире. Не знаю, родился он таким или в детстве стукнулся обо что-то головой и повредил мозги, но он не способен жить нормальной человеческой жизнью». «С Дэниелом все в порядке», — холодно и отчетливо произнесла Эбби, и каждый слог показался мне острым осколком льда. «Повторяю, с ним все в порядке». «Эх, если б так, Эбби, пойми, я ведь его люблю, до сих пор люблю, несмотря ни на что, но с ним всегда что-то не так, всегда, и ты не можешь этого не знать». «Он прав», — подал голос Джастин. «Я тебе никогда не говорил, но когда мы только познакомились в тот самый первый год...» «Заткнись!» — злобно прикрикнула на него Эбби. «Закрой свой поганый рот. Лучше на себя посмотри. Если у Дэниела с головой не все в порядке, то как с головой у тебя? Да и ты тоже, Раф!» Раф водил пальцем по запотевшему стакану, рисуя на нем какие-то узоры. «Все мы, за исключением Дэниела», — сказал он, — «разумеется, при желании можем нормально общаться с другими людьми. Например, недавно я снял одну девчонку. Твои студенты тоже на тебя заглядываются. Джастин кокетничает с блондином, который работает в библиотеке. Ой, только не отпирайся, дружок, я собственными глазами видел. Лекси могла поприкалываться с народом в кафешке. У нас нет проблем, мы не бежим от мира». «Но Дэниел...» «На всей планете лишь 4 человека в упор не видят, что перед ними психически больной человек. И вся эта четверка сейчас находится здесь. Так что не будь его, с нами было бы все в порядке, чего не скажешь о нем самом. Без нас Дэниел был бы более одинок, чем сам Господь Бог». «Что из этого?» — спросила Эбби после небольшой паузы. «Что?» «То!» — ответил Раф. «Если ты хочешь знать мое мнение, что именно потому он и подарил нам доли в доме. А вовсе не потому, что ему захотелось нас осчастливить. Потому что ему были нужны люди, здесь, в его личном мирке, чтобы запереть нас в нем навсегда». «Ты!» — воскликнула Эбби, задыхаясь. «Ты! Гнусное ничтожество! Как только тебе хватает наглости!» Да у него и в мыслях не было защищать нас, Эбби. Никогда! Потому что на самом деле ему нужно другое — сохранить им же созданный мирок. Признайся честно, с чего это ты сегодня утром поехала с ним в участок? А? Почему не захотела оставить его наедине с Лекси? Потому что не хотела оставаться с тобой, вот почему. Потому что на тебя противно смотреть, потому что твои выходки уже сидят у меня... Чушь. Что, по-твоему, он собирался сделать с Лексой, если бы она вдруг намекнула, что готова продать свою долю или выложила легавым все, что ей известно? Вот ты говоришь, я мог давно ей все рассказать. Что, как ты думаешь, Дэниел сделал бы со мной, если бы решил, что я позволю себе самостоятельность, а? Ведь у него есть план, Эбби. Он сам сказал мне, что у него есть план на все случаи развития событий. И что же входит в его план, как ты думаешь? Джастин ахнул, точь-в-точь, как испуганный ребенок. Свет в комнате изменился, воздух качнулся, давление переместилось, крохотные струйки дыма собрались в огромное вращающееся кольцо. Дэниел застыл в дверном проеме. Высокий, засунув руки в карманы длинного черного пальто. «Все, чего мне когда-либо хотелось, — тихо произнес он, — было заключено в этом доме».